Интересно. Смотреть неинтересно. Я уверен, что мое интервью будет тоже неинтересно. Вы считаете, это зависит только от нас, телевизионщиков? Ну, кого же еще? Просто у нас нет профессиональных журналистов в стране. Ну, во всяком случае, очень мало. Вот, поэтому разговаривать с вашими коллегами крайне скучно. Потому что вопросы все одинаковые. Вот, отвечать на них в сотый раз уже надоело. Ну хорошо, телевидение неинтересно, а кино? Ну, кино интереснее. Потому что там вопросов не задают. Это нужно принимать насчет исключительно телевидения, или, может быть, все-таки насчет усталости? Всей прессы. Абсолютно насчет всех журналистов земного шара. Понятно, хорошо. Но все-таки я рискну. Маленький первоапрельский блиц-опрос. Может быть, я повторюсь в тысячный раз вопросы, которые вам задавали, тем не менее. Скажите, ваша любимая игрушка в детстве? Пластилин. Что из него получалось? Все.